Часть 15. Шубкин не виноват. Звук — это путь в тишину. Сказанного достаточно для того, чтобы увидеть, диалектика и магия не имеют четких разделительных границ и, более того, имеют области совместного владения. Музыку, например. Струна ли, жерло трубы, диск медной тарелки или барабанная шкура, раздраженные извне, стремятся вернуться в свое прежнее состояние, состояние покоя. Их возмущенное содрогание, вибрация, стремление сбросить себя, освободиться от вторжения внешних сил, и слышится нам как звук. Это удивительно, но сокровенное состояние даже самых изысканных музыкальных инструментов – молчание. За долгие годы работы в оркестре Михаил Семенович Шубкин, никому в этом не признаваясь, полюбил тишину. Но не букалическую тишину дубрав и скошенных полей, как стало модно со времен Руссо и в последние годы особенно, а тишину, рожденную жестким и властным жестом дирижера, тишину, охватывающую молчанием весь оркестр разом, мгновенно обрывающую самое звучное тутти, тишину паузы. И то, как чисто и как полно удается дирижеру заставить звучать тишину, снять звук, стало для Михаила Семеновича мерилом мастерства и, может быть, гениальности. Его сознание и слух так привыкли фиксировать эти глубокие бездонные мгновения тишины, что, став однажды свидетелем ужасающей катастрофы в аэропорту Пулково, когда, едва оторвавшийся от взлетной полосы, огромный пассажирский самолет рухнул и сразу взорвался, перечеркнув оглушающим ударом все звуки вокруг, погрузив на какое-то мгновение все окружающее в скорбную тишину, его слух, утомленный, беспорядочной и скребущей какофонией аэропорта, вдруг испытал ощущение не то чтобы счастья, но невыразимого облегчения, которое несет лишь одна тишина, делая душу невесомой, свободной, легкой. Михаил Семенович чуть запоздало лишь под вой сирены ужаснулся тишине, всегда сулившей руке оркестранта хотя бы мгновенный отдых, а воображению простор. Тогда впервые он увидел и понял, что тишина — это окно в небытие. То же чувство, близкое к страху и отчаянию, он испытал в первую минуту перед зеркалом, когда не нашел в нем своего отражения. Так вот оно что. Так будет, когда не будет нас. Он стоял перед трильяжем своей жены, Софьи Борисовны, вертел боковые зеркала, как плоские уши радаров, но так и не смог поймать свое ускользнувшее отражение. Почувствовав слабость в ногах, он сел на подвернувшийся стул, потом встал, пошел и зачем-то лег на кровать, как затуманенный, прямо в одежде. «Миша, тебе плохо?» — поинтересовалась Софья Борисовна, отпаривавшая концертные брюки. «Я не знаю», — запнулся Шубкин. «Какой-то ты растрепанный», — улыбнулась Софья Борисовна, еще не подозревая большой беды. В отличие от капитана первого ранга Иванова, мечтавшего не отражаться, но не испытавшего никакой радости от запоздалого исполнения его заветной мечты, Шубкин радость испытывает, да еще какую. Дайте ему время прийти в себя. О, это будет тихая, тайная радость приобщения. Приобщение к чему он даже побоится выговорить, но увидите, он примет этот знак как награду. И он признается себе и никому больше, признается чувством, а не мыслью и словом, в том, что страдал, страдал отчаянно и безнадежно, сознавая, веря вколоченному в него убеждению, что с ним ничего такого произойти не может. Произошло. И ему больше ничего не надо. От первых уловленных прозревшим ухом напевов тростника и вплоть до сегодняшних стенаний электрических левиафанов музыка испокон веку управляла доверившимися ей душами и направляла судьбы людей, поставивших смыслом своего существования служение незримому сеятелю в сердцах, бесплотному, летучему, неосязаемому божеству звуку. Племени левитов, музыкантов по преимуществу, судьбой и законом было предписано не только славословить Господа музыкой и пением, укрепляя веру и внушая страх Божий, не только принимать животных для ритуальных закланий и жертвований от верующих, но и быть блюстителями внутренних дел народа Израилева, быть стражами Ковчега Завета. История позднейших времен, вплоть до нашего многострадального времени, может предложить удивительные хроники племен и сословий, отряженных властью к исполнению самых ответственных специальных служб. Однако только левиты, попеременно игравшие роли и стражей, и воинов, и жрецов, и музыкантов, включали служение гармонии неотъемлемой частью служения закону и правопорядку. Придет ли время, когда в полицию вновь будут принимать людей лишь с абсолютным слухом? Земли своей левиты никогда не имели и жили во всех местах, служа связью между всеми коленами Израилевыми. Нравственный авторитет музыкантов прежних времен и не снился нынешним лабухам. Античные предания сохранили рассказы о том, как герои, отправлявшиеся в походы и странствия, доверяли именно музыкантам одно из самых сокровенных внутренних дел — честь и покой своих жен, как смотрителям самым надежным и разумным. Недаром презренный Эгист, прежде чем совершить свое черное дело, сослал на бесплодный остров певца, оставленного Агамемноном, в помощь Клинтиместре для укрепления ее верности и чувства супружеского долга. Вплотную приближаясь к Шубкину, нельзя обойти вниманием давнюю, неплохо укоренившуюся точку зрения на множество необъяснимых, неожиданных и, как правило, горестных событий, имевших еще к тому же и длительные печальные последствия. С этой точки зрения следствие как раз Шубкина надо было бы и начать, да им и кончить. Но чрезмерная универсальность концепции, возводящей Шубкина лишь за принадлежность к племени левитов в ранг представителя зловещей и враждебной прочему человечеству силы, как раз и свидетельствует о ее слабости. Все универсальные концепции, как мы могли убедиться, рассыпаются от своей ограниченности, не умея вобрать все многообразие и непредсказуемость жизни, развивающиеся вольно и прихотливо. Рискуя ослабить пружину сюжета и потерять в очередной раз расположение подлинных ценителей стремительной следственно-приключенческой литературы, автор находит необходимым сделать заявление о том, что не считает Шубкина виновником в высшей степени странных событий, происшедших в квартире 72. Хотя именно Шубкин воспринял их как некий знак собственной избранности, что при его позиции на третьем пульте в группе вторых скрипок можно трактовать как полнейшую не только для него, но и для нас неожиданность. Для доказательства невиновности Шубкина, в котором можно увидеть даже попытку заигрывания с Шубкиным и ему подобными, не остается ничего иного, как по возможности кратко и, безусловно, правдиво рассказать в высшей степени заурядную историю скрипача с шестого пульта, впоследствии с четвертого, из группы вторых скрипок, заслуженного коллектива республики, Ордена Трудового Красного Знамени, Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Из города Зиновьевска, что на речке Ингул, Юный Михаил Шубкин прибыл в Ленинград в те времена, когда Российская Академия Наук еще не покинула своей родной почвы. А в зале филармонии держателями абонементных кресел были как действительные академики, так и готовившиеся ими стать, например, Вавилов и Иоффе. Ринувшись едва ли не с вокзала в легендарный зал филармонии, Михаил Шубкин с немалым удивлением наблюдал, как благообразный седой старикан, вовсе не похожий на представителя власти, оказавшийся, как выяснилось, президентом Академии наук, до начала концерта, прежде чем занять свое место в первых рядах слушателей, прошел по ковровой дорожке к эстраде, уже занятой настраивавшим инструменты оркестром, и пожал руку концертмейстеру оркестра, первой скрипке Виктору Александровичу Завитновскому. Вытаращившему глаза провинциалу тут же на хорах объяснили, что это всегда так, как бы уже традиция. А потом Шубкин видел за дирижерским пультом самого Глазунова, не смея предполагать, что всего через год его игра заслужит одобрительную улыбку Александра Константиновича, и он будет принят в консерваторию и зачислен в класс скрипки к Шеру, а в класс ансамбля к Глазунову. Александр Константинович, открывший Михаилу Семеновичу заветные двери консерватории, покорил юношеское воображение. Шубкин знал музыкантов. В Зиновьевске у него были очень неплохие учителя. Иван Иванович Майзель, Наум Гибнер и сам Фадей Абрамович Брусила, разведшийся с женой в Кременчуге и вернувшийся в родной Зиновьевск, но именно глядя на Глазунова, он решил, что в первый раз в жизни видит человека, живущего в музыке. Жест, походка, рукопожатие концертмейстеру и даже его тяжелое большое тело были гармоничны, как басовый аккорд. Шутку Александра Константиновича о том, что на посту директора консерватории, кроме скрипичного и басового ключа, он освоил еще гаечный и водопроводный, Шубкин рассказывал несчетное число раз, сам заранее смеясь. Среди поклонников дирижерского таланта Александра Константиновича Михаил Семенович был едва ли не на первом месте. Дирижировать Александр Константинович любил безмерно, утвердился в этой любви после дирижерских гастролей в Париже и даже считал себя в первую очередь дирижером и лишь потом композитором. Пронес он эту ошибочную оценку себя через всю жизнь. С лицом, освещенным неизменной улыбкой, источающей искреннюю благорасположенность и доверие, выдающийся композитор вел оркестр всегда в чуть замедленном темпе, и было понятно, что иной темп никак бы не гармонировал с его грузной и малоподвижной фигурой. Музыкальная обстановка в городе, куда прибыл Михаил Семенович, была трудной. Регент еще не закрытой голландской церкви, располагавшей одним из лучших органов в городе и небольшим хором, устроил, по примеру былых времен, концерт с исполнением мессы. Музыкальный праздник шел при дверях распахнутых на Невский проспект, где толпилась не вместившаяся под своды церкви публика. Регент укрепил свой исполнительский состав 20 хоровиками и 4 солистами из капеллы, а также пригласил по договоренности с Арнгольдом 50 человек из филармонического оркестра. Концерт был великолепен, имел огромный успех у публики и, как говорится, резонанс в печати. На следующий день, вместо аплодисментов, от которых регент просил слушающих воздержаться, вечерний Ленинград грохнул статьей «Филармония в услужении у церкви». Инспектор филармонического оркестра Арнгольд, изобличенный в падении коммунистической нравственности, был шумно на собрании коллектива, состоявшего, кстати сказать, наполовину из соучастников преступления, смещен с должности инспектора и едва удержался как артист на посту контрфагота. Первую скрипку в вопросах музыки играл губком партии. Вот такая была в городе обстановка. Шостаковича, чьим именем впоследствии будет назван зал дворянского собрания, еще не играли, зато сам он играл неподалеку в кинотеатре «Пикадилли». Среди замечательных музыкантов, вышедших из оркестра фешенебельного кинотеатра на Невском проспекте, были, например, и превосходные скрипачи Михаил Рейсон и Яша Зайде. Последний, к сожалению, уехал еще до войны в Соединенные Штаты Америки и там успешно концертировал. Большая музыкальная и личная жизнь Михаила Шубкина началась в оркестре кинотеатра «Титан», открывшегося только что на углу Невского и Владимирского проспектов в помещении упраздненного ресторана «Палкина», знаменитого не только в Петербурге. В «Титане» Шубкин продержался недолго. После пожара в Народном доме, дирижировавший там в оперном театре Павлов Арбенин, собрал большой симфонический оркестр для гастролей в Баку. Предложение повидать мир и поработать в большом оркестре, естественно, увлекло Шубкина, и он покинул Ленинград. Юный провинциальный скрипач понимал, что с его багажом и техникой нельзя рассчитывать на поступление в консерваторию. В Баку, в несусветной жаре, работая в оркестре, потом еще по 6-7 часов самостоятельно, каждый день, Миша сумел неплохо подготовиться и поступить в консерваторию. За годы обучения в консерватории, годы напряженного и беспощадного по отношению к себе труда, Михаилу Семеновичу более всего запомнилось почему-то участие в работе над грандиозной ораторией «Ленин», коллективно сочинявшейся самыми даровитыми учениками профессора по классу композиции. Сочинение замысливалось грандиозным, как самый большой в мире самолет «Максим Горький», как самый длинный в мире канал «Беломоро-Балтийский», как самая крупная домна в стране. И потому многие связывали свое участие в оратории с самыми серьезными надеждами. Величественный опус, по замыслу организаторов, состоял из 6 частей. «Ленин на трибуне», «Первый коммунистический субботник» и «Смерть Ленина». Это первые 3 части, где присутствует зримый образ вождя, а потом еще 3 части. «Ленин жив в наших сердцах», «Завод» и «Первый советский трактор». Финал решил написать сам профессор. Безотказного Михаила Семеновича 5 соавторов эксплуатировали самым безжалостным образом. Его случалось забирали с обязательного фортепиано на проигрывание в 8 рук отдельных фрагментов оратории. Почти на его глазах был найден едва ли не самый сильный ударный момент не только первой части, но и, пожалуй, и всего сочинения, признанное всеми великолепным. Нагнетаемый оркестром исподволь, постепенно чувство ожидания и нетерпеливого волнения разрешается исполненным с предельной силой возгласом «Ленин» в момент появления вождя на трибуне. Возглас по замыслу композитора, удачно скорректированному наставником, должен был производить ошеломляющее впечатление, поскольку произносился одновременно всеми участниками исполнения. А их было немало. Тройной состав симфонического оркестра, хор чтецов, детский хор, смешанный женско-мужской хор, чтец-солист и 4 солиста-певца. Конечно, на репетициях и пробах, собиравших до 20-30 человек, нельзя было приблизиться к максимальному эффекту, но проходившие по коридору вздрагивали, когда авторский коллектив и привлеченные к репетициям студенты в едином порыве восклицали «Ленин», представляя его вошедшим в аудиторию. Грандиозный замысел постигла та же участь, что и строительство небывалого Дворца Советов в Москве, каковое надлежало увенчать 100-метровой фигурой вождя. Проект осуществлен не был. А как великолепно изображался завод хором чтецов! произносившим написанные композитором комбинации цифр. Говорят, американский композитор Коул придумал удар локтем по клавишам, но здесь ушли дальше. К сожалению, так и осталось без употребления специально сконструированная и выполненная планка, посредством которой можно было разом ударить по всем 88 клавишам рояля для извлечения сильного звука. Руководитель композиторского класса, явив образец творческой гражданской требовательности, сам забраковал все свои варианты финала. Неудовлетворенной музыкой, по собственному признанию, не отражавшей свет и тепло, источаемые вождем. Имя этого композитора останется в памяти всех, кто его знал, хотя бы потому, что он единственный на общем собрании музыкантов голосовал против осуждения своего коллеги Шостаковича по статье в газете «Правда». Но это дела грядущие, а пока шли годы обучения.